Все это в докторе произошло, хотя он этого и не понял. Зато понял Гумми и испугался. Он ведь любил доктора. А всякая любовь живет чем-то. И куда ей деться, когда она уже есть? А и последней крошки этого чего-то больше нет. Расставание всегда обоюдно. Только один прощается с телом, а другой — с жизнью. Гумми смотрел на доктора со страхом. Поднял глаза на Джой. Горе и боль окончательно догадки растерзали его душу. И он взглянул на доктора с ужасом. «Вы не любите Джой», — прошептал он. «Ступай вон», — студеным голосом сказал доктор. «Я не могу ответить на твой дурацкий вопрос». И Гумми поплелся. Он обвел взглядом двор, поленницу. Все потеряло смысл. Один. Опять один. Но теперь он уже не мог снести этого. Чистое сознание Гумми помутилось. Мы не оговорились. Взгляд его укоротился и уплощился. Черты обмякли. Жалкая, завявшая улыбочка трепетала на губах. Мысли толкались в несвойственной Гумми форме соображений. В каком-то смысле он стал более нормален, сообразителен. Привычное состояние человека — ощущать угрозу и избегать ее, выбегать из-под. Повергло его в паническую растерянность именно своей двусложностью. Что-то надо делать, что-то немедленно предпринимать. Все не так страшно, все еще будет хорошо, — уговаривал он себя. И обреченная улыбочка выдавала его. «Доктор просто сердится на меня, что я не принес ему ничего с Луны. Я принесу ему веское доказательство, найду что-нибудь потяжелее. Он простит меня, и к Джой вернется его любовь. Он ведь на самом деле очень добр». «Да, так решено». И Гумми распрямлял шаг, смотрел веселее, бодрился жалкой человеческой бодростью. Доктор же не поспевал пером за мыслью, рукою за пером, мощно уклоняясь от ответа на вопрос Гумми, что же такое «О». Дух и материя совсем не различны, и не суть гетерогенны. Предметы так называемого внешнего мира состоят из известных комбинаций и отношений тех же элементов ощущений и интуиции, которые в других отношениях составляют содержание души. Материальные вещи и душа, частью, так сказать, сотканы из одного и того же основного материала. Двоичность жизни или однозначность безумия, трепет бытия или фанатизм идеи. Жизнь протекает в плоскости времени, волнуясь относительно этой плоскости по вертикали, касаясь чего-то свыше и отходя, и снова касаясь, трепеща и поблескивая двойным отражением. По сути, это образная система с обратным знаком. Жизнь есть отражение образа. Образ и реальность. Как в поэзии. Для рождения образа необходимо называние и снятие названия одновременно, чтобы течение было зафиксировано и не остановлено. Раздвоение есть условие цельности. Здоровая личность ясно раздвоена. А раздвоение личности как болезнь — это раскол однозначного, то есть монолитного, твердого, но хрупкого отношения к действительности. Никакое насилие идеи или отношения не совместит в одну те две плоскости, относительно которых бытийствует любая частица. Естественное раздвоение находится в состоянии постоянного и неутолимого слияния. Раздвоение как болезнь есть торжество жизни над убогим стремлением найти в ней систему, не найдя, удовлетвориться промежуточной версией, уверовать в нее и потом вспять пытаться навязать жизни. Естественная эрозия неживой природы.